Глава 30. «Райнер, не сомневайся, у нас все получится!» В очередной раз, оглянувшись по сторонам, сказал мне Тимох Верчер. «Дело верное, и кто первый сорвет банк, тот в деньгах до конца жизни купаться будет. Подумай над тем, что я тебе сказал». Как и мой собеседник, я тоже осмотрелся. Мы находились в углу огромного приемного зала, где нам никто не мешал. Прослушки нет, ведь это «Синий опал», дворец Совета кланов, и аристократы, которые прибыли сегодня на очередное собрание, не простаки. Не дай боги, кто-то почует, что находится под прицелом шпионской аппаратуры или магических следящих артефактов. Скандал будет такой, что мало никому не покажется. Итак, все спокойно. Мы с Тимохом внимания не привлекали, и снова сосредоточив внимание на собеседнике, который, судя по всему, не ожидал от меня равнодушия к его словам, я покачал головой. «Нет, Тимох, я в этом проекте участвовать не стану. Ты прав, свободные деньги у меня есть. Но в реальность вашей затеи я не верю. Говорю прямо, дабы не питать тебя пустыми надеждами». Наследник клана Верчер тяжело вздохнул, поморщился и сказал. «Жаль», на что я пожал плечами, а затем добавил. «И да, насчет конфиденциальности. О вашей затее никто посторонний от меня не узнает. Даю слово чести». Тимох кивнул. Ему моего слова достаточно. После чего Верчер отступил на шаг, отвесил еще один вежливый кивок, дождался, когда я повторю его движение, и направился вглубь зала. Я проводил его взглядом и вышел на балкон, с которого открывался великолепный вид на дворцовый сад. Закурил и, пыхнув дымком, усмехнулся. Тимох, яркий представитель клановой аристократии, вернувшись с войны, оказался в центре внимания столичных СМИ и стал желанным гостем на дворянских приемах. Молодого чародея с длинной родословной ставили в пример, и рассказы о его подвигах в ином мире, когда он остался прикрывать отход экспедиционного корпуса, вскружили наследнику Верчера в голову. Вокруг него быстро сформировался круг из людей, которым не стоило верить. Подхалимы, аферисты, мошенники на доверии и вечно голодные обедневшие провинциалы. Все они превозносили Тимоха и его заслуги до небес, а сами под шумок выкачивали из героя деньги и прикрывались чужим именем. Но это половина беды. Недавно они убедили молодого Верчера принять участие в одном амбициозном проекте, который сулил баснословные прибыли. После чего Тимох завелся и стал искать потенциальных инвесторов, среди которых оказался и я. На первый взгляд проект действительно серьезный. Планировалось приобрести пару космических кораблей и космодром, создать акционерное общество по добыче особо ценных ресурсов, на которые не распространяются законы текущей реальности. А из них ведь можно делать что угодно. От оборудования и артефактов до брони, боеприпасов, танков и киборгов. При таких раскладах можно легко сформировать армию супервоинов, коим не страшны чародеи и боги. Только успевай внеземные металлы добывать, а потом миллиарды считать. Однако я данным вопросом уже интересовался, прочитал заметки покойного архимага Эмери, а потом еще и сам некоторые моменты уточнил. Поэтому понимал, что такая идея перспектив развития не имеет, и на это есть несколько причин. Для начала надо понимать, что добытый и доставленный на планету людьми внеземной металл не имеет всех свойств метеоритного. Почему? Вопрос к тем, кто занимается космологией и теологией. У специалистов есть ряд довольно интересных теорий, но в основе все сводится к тому, что металл попал на планету не по велению судьбы или богов космоса, а по замыслу людей. Кроме того, перед началом суеты Тимоху следовало бы подумать над тем, что космические корабли активно используются правительствами Кольер-Агона для исследования нашей звездной системы уже более 45 лет. Так неужели президенты, короли, диктаторы и генеральные секретари не задумывались над тем, что можно добыть ценные ресурсы за пределами родной планеты? Конечно же, попытки были, а вот результаты более чем скромные. Создать полноценные добывающие комплексы в космосе пока не получается. Не настолько Кольер-Агон развит. А гонять космические корабли ради нескольких тонн руды нерентабельно. И если говорить о ресурсах, то получать их из параллельных миров гораздо проще. А еще нельзя забывать о божествах, которым затея Верчера может не понравиться. На месте древних, узнав о таком замысле, пусть даже с мизерными шансами на успех, я бы точно насторожился и сделал все возможное, чтобы у Тимоха с друзьями ничего не вышло. Так, на всякий случай. а при возможностях, которые есть у богов и подчиненных им культов, сделать это совсем несложно. Да, я мог бы открыть Тимоху глаза и разбить его планы своими доводами, но я ему не родственник, да и друзьями нас назвать нельзя. А он в угаре, бредит планом, и любую попытку его отговорить встретит в штыки. 100%. Вот я на амбразуру и не кинулся. У Тимоха есть папа, весьма неглупый человек. Пусть он своего сына воспитывает и мозги ему вправляет. Ладно, демоны с этим верчером. Я встряхнул головой и, пользуясь тем, что меня никто не тревожил, сосредоточился на других делах, которых хватало. После чего пролистнул в голове наиболее значимые события минувшей недели. Я все-таки побывал на закрытом собрании акционеров Эршвера, где собрались уважаемые люди, чародеи и солидные предприниматели. У кого 2% акций, а у кого-то и 4. Но самое удивительное, что больше всех оказалось у меня. Целых 7. Так что определенный интерес у республиканских олигархов и их представителей, не говоря уже про магов, я вызвал и смог завести полезные знакомства, которые могут пригодиться мне в будущем. Это хорошо, и потратить на подобное мероприятие один вечер своей жизни, конечно же, стоило. Хотя была и ложка дегтя в бочке меда. Магистр Рене Эверт подтвердил, что в подземельях Академии обнаружили пещеру с пленными хтоническими существами, которые производят слезы гор. Это неучтенный актив Эршвера, и выбор невелик – освободить пленников или оставить все как есть. Решить это предлагалось акционерам, и, разумеется, все проголосовали за то, чтобы ничего не менять. Ну а так-то рассказывать не о чем. Обычное собрание акционеров. Кроме того, Марта Аспид собиралась атаковать родовое гнездо семьи Штек, и для этого все было готово. Однако в последний момент возникла проблема. Не знаю как, но буквально за пару часов до атаки, когда наши бойцы уже выдвигались на исходные позиции, а я наблюдал за наемниками дистанционно, Динард Штек связался с кланом Сафа, и в его замок срочно прибыла рота дружинников. А это серьезно меняло весь расклад. Биться с тяжелой пехотой мощного клана совсем не то же самое, что тихо вырезать обленившихся слуг провинциального рода и слабеньких чародеев. Поэтому я без колебаний отдал Марте приказ отступить, что она и сделала. После чего мы долго думали, где и в чем ошиблись. А самое главное, как Штек почуял угрозу. Однако слабых мест в плане Марты не нашли. Она действовала профессионально, и претензий к ней нет. А раз так, придется ждать, когда истечет срок охранной грамоты, которую роду Штек выдал совет кланов, и продолжать наблюдение за этим семейством. Также стоит упомянуть, что на базе нашего наемного отряда началось строительство объектов для развития чародеев. Имея деньги и знакомства, многие вопросы решаются довольно легко, а у меня есть и то, и другое. Поэтому разрешение на строительство было получено всего за 2 дня. Еще сутки ушли на подготовку проекта, и уже на следующий день был закончен договор с одной из строительных фирм, которая принадлежала клану Вишти. А это мои родственники по старшей жене, так что работа закипела сразу и делалось все на совесть». Ну и, конечно же, нельзя не рассказать про тайный аукцион в Лагарне, где выставлялись мои товары, и это мероприятие я посетил вместе со своими женщинами. Признаюсь, мне хотелось их удивить и развлечь, ведь далеко не каждый может попасть на подобное мероприятие, и женщины действительно оказались под впечатлением. Что не лот, так редкость, и я даже кое-что приобрел. Для Виты зачарованное платье с крыльями, которые сродни ангельским, и целый час без подзарядки способны носить хозяйку по воздуху. А Лике досталось ожерелье из крупных черных бриллиантов. И пусть я потратил на покупки 4,5 миллиона, по сравнению с тем, что получил от реализации своих лотов, эта сумма – мелочь. Я выставлял на торги 1000 средних ядер духовных зверей, 150 подпространственных хранилищ и 5 редких растений – мог и больше предложить, но решил не спешить. Не надо лишний раз демонстрировать свое богатство и сбивать цены. Так что в итоге получил 283 миллиона дукатов. Причем наиболее востребованными оказались даже не подпространственные хранилища, средняя цена которых с учетом отсутствия документов и сертификатов качества составляла 5 миллионов монет, а ядра — духовных зверей. Сразу несколько участников сцепились в борьбе за эти энергетические сгустки, и в итоге осталось 2, которые предпочли договориться. Странно, ведь это не совсем по правилам, но участники торгов друг друга знали, поэтому как только цена сундучка с ядрами перевалила за 200 миллионов, они прервали торги, проконсультировались и поделили этот лот между собой. Но самое интересное произошло после окончания торгов. Для меня это второй аукцион, и я владелец медной карты. Следовательно, имею статус первого уровня и, не перешагнув порог в 10 аукционов, не имею полноценного допуска в закрытый клуб постоянных участников. Вот только это не мешало тем, кто заинтересован пообщаться с новичком, провести переговоры под гарантии организаторов аукциона. И когда наша компания покинула апартаменты, из которых мы наблюдали за торгами, нас встретил один из местных заправил, внешне молодой белобрысый красавчик в строгом синем костюме. Личность знакомая, полубог по имени Касьян. Он сообщил, что со мной желает поговорить один из постоянных участников, и если я не против, он готов меня к нему проводить. Сказано это было предельно вежливо, и я мог отказаться. Однако настроение было хорошее, и я не чувствовал опасности. Поэтому согласился. Проводил девушек в комнату отдыха, пообещал не задерживаться и направился вслед за Касьяном. На территории подпольного аукциона все рядом. Мы свернули в соседний коридор, и Касьян предупредил, что я могу изменить свое лицо при помощи артефакта, который он готов предоставить. Но я по-прежнему не ощущал опасности и отказался. На что полубог пожал плечами, мол, поступай как знаешь, и открыл дверь. После чего я шагнул внутрь и обнаружил в небольшом помещении крепкого мужчину в кожаных штанах и черной майке с изображением объятого пламенем мотоцикла, вроде знаменитого в моем родном мире Харлея. С виду типичный байкер, однако этот человек совсем непрост. Его звали Читасе Рангай, и он архимаг на 5-й ступени развития. Мы пересекались один раз, и, кстати, он мой должник. Читасе Рангай посмотрел на меня и уточнил. «Райнер Северин, если не ошибаюсь». «Верно», — подтвердил я. «Значит, это ты выставил на аукцион ядра духовных зверей?» «Так и есть». «А еще ядра есть?» Я пожал плечами. «Нет, но я знаю, где их можно достать». «Все средние, как те, что сегодня выставлял?» «Нет, я видел разные». Архимаг не пытался на меня давить своим авторитетом и не применял сканирующие приемы, за что ему респект и уважуха. Мне это понравилось. Но больше всего порадовала его реакция на мои слова. Он потер ладони, улыбнулся и указал на столик с закусками, хорошим алкоголем и сигарами. «Отлично. Предлагаю присесть и обсудить тему возможного делового сотрудничества более предметно». «Не получится». «Я здесь не один, и время ограничено, поэтому давай говорить прямо и строго по делу». «Не вижу препятствий», — продолжаю улыбаться, — ответил архимаг. «По делу? Так по делу. Я заинтересован в духовных ядрах, в средствах не стеснен и готов покупать большие объемы. Условно делим ядра на малые, средние и крупные. За малое ядро готов платить 100 000 дукатов, за среднее — 1 000 000». «За крупное — от 2 000 000 и выше, там уже индивидуальная оценка. Как тебе такое предложение?» «Вроде бы все честно, с его стороны. Ну а с моей — наглая двухходовая спекуляция «купи-продай». В мире 5 материков духовных ядер много, не зевай и будешь в шоколаде. Покупай задешево, набивай мешки и в сторону оттаскивай». Вот только сразу соглашаться с предложением архимага я не стал и ответил уклончиво. «Предложение неплохое, но не все зависит от меня. Я в данном деле всего лишь посредник. К сожалению, свести тебя напрямую с добытчиками ядер не могу, и объемы поставок сразу обозначить не получится. Поэтому предлагаю встретиться через 2 недели в Аркаре, тогда все и обсудим». «Согласен», — не стал спорить Читасе, и мы, обменявшись контактами, ударили по рукам и расстались. Однако перед тем, как я покинул комнату, вдогонку прилетели его слова. «И все-таки я твой должник, Северин. Я про это не забыл». Снова отнекиваться и пожимать плечами, как я поступил в прошлый раз, не стал. Хочет мощный чудак из неизвестного мира считать себя моим должником, пусть так и будет. Мне от этого ни тепло, ни холодно, ибо свои проблемы привык решать самостоятельно, и Читасе Рангая, как и других помощников, подпускать к себе не собирался. Это мое жизненное кредо, и, промолчав, я забрал Виту и Лику, покинул Лагарну и вернулся в родовое поместье. После того, как оказался в ставших для меня родными стенах, собирался отдохнуть. А вот не тут-то было. Сначала на связь вышел юрист клана, молодой и ранний Ивар Харат. Последние дни он занимался тем, что вызволял из тюрьмы двух горе-алхимиков, недоучившихся студентов Карноса и Хропорта. Действовал решительно, но без наглости, напрягал связи в полицейском департаменте и, наконец, добился результата. За долю малую парней выпустили, и все упоминания их имен в деле о разгроме наркокартеля исчезли, словно они никогда и рядом не стояли. Но что дальше? Юрист лично вез моих будущих работников в столицу и не знал, куда их определить. А я, кстати, об этом тоже не подумал. Слишком незначительный вопрос. Поэтому переключил юриста на Лику, а сам сбросил звонок. И тут снова вызов. Теперь уже от Тимоха Верчера, который напрашивался в гости. Вот только я его в свое логово пускать не хотел, и мы договорились встретиться во дворце «Синий опал» на совете кланов. «Пропади все пропадом», — сказал я тогда, расположившись в кресле на террасе поместья, расслабился и вытянул вперед ноги. «Дайте отдохнуть». Минута, другая, и появилась Лика. Девушка присела рядом, взяла в свои ладони мою правую руку, и когда я на нее посмотрел, состроила жалобную мордашку и напомнила об одном обещании. «Райнер, ты говорил, что когда все успокоится, я смогу принять одну из пилюль, которые ты добыл в мире пяти материков». «Было такое», — согласно мотнул я головой. «Сейчас все спокойно, на нас никто не нападает, и я хочу повысить свой ранг. Пора мне становиться сильной». «Я не против, милая». На моем лице сама по себе невольно появилась улыбка. «Но ты будешь усваивать пилюли долго, от пары недель до месяца, а то и больше». «Ну и что?» — удивилась она. «Ты ведь присмотришь за мной, а если не сможешь, это сделает Вита». «Это так, но ты мой консильери, и кто тебя заменит? У нас даже нормального секретаря нет». «Я про это уже подумала», — сообщила Лика. «Поговорила с мамой. Если ты не против, завтра она будет здесь. На курорте дела налажены. Да там и без нее найдется, кому за хозяйством присмотреть». Мама у Лики женщина серьезная. Она в самом деле могла временно заменить дочь, и, хорошо все обдумав, я согласился. Дана Край прибыла рано утром. До полудня Лика передала матери все дела, а затем я переправил девушку в подземный дворец, где мы подобрали помещение для прокачки, и она закинулась пилюлей под названием «Ядро Феникса». После чего погрузилась в транс, и, контролируя ее состояние, я пришел к выводу, что усвоение допинга для чародеев идет без сбоев. А если так, вскоре Лика, в данный момент ученик пятой ступени, легко перескочит несколько уровней. Три точно, четыре возможно. А если сильно повезет, совершит прорыв на ранг старшего ученика. Приставив к девушке постоянного наблюдателя, одну из девушек-лаборанток, которая трудилась у Виты, я в одиночестве отправился на совет кланов. Здесь переговорил с Тимохом Верчером, и чем закончилась наша беседа, уже понятно. Докурив, я вернулся в зал. Окинул помещение взглядом, заметил представителей клана Дагосфир Крайхер и без спешки направился к ним. Вокруг меня цвет тиверской аристократии, которая ожидает приглашения в зал клановых советов и общается. Здесь нейтральная территория, поэтому даже заклятые враги могут позволить себе без опаски получить в бок кинжал или магическое заклинание, поговорить о погоде, обсудить сплетни или найти путь к примирению. Кстати, насчет заклятых врагов. Я почуял на себе пристальное внимание. К слову, недоброе. Покосился в сторону и увидел группу из трех человек. Знакомые рожи. Мордастый приземистый мужик с серым оттенком кожи, Хатаку Саффа, собственной персоной. Седой длинноволосый тип с надменным лицом Динард Штек. И худая пожилая мадам. Начальник контрразведки клана Саффа, госпожа Химена Матай. Глядя на меня, они о чем-то перешептывались. «Призрачного шпиона использовать нельзя, не то время и место». Но понятно, что ничего хорошего они обо мне не говорили. Ладно, настанет срок, со всеми разберусь. Сафа у нас официально мир, и трогать их, пока они не наделают ошибок, нельзя. А вот Штеков достану. Дайте только срок. Вот смотаюсь завтра в очередную командировку в мир пяти материков. Вернусь, и если не буду сильно загружен, сам ими займусь, без привлечения наемников».